Глава 28. Мало того, что жил он и со свободными мальчиками, и с замужними женщинами, он изнасиловал даже весталку Рубрию. С вольно отпущенницей Актой он чуть было не вступил в законный брак, подкупив нескольких сенаторов консульского звания, поклясться, будто она из царского рода. Примечание. Из царского рода, якобы, пергамских атталидов. Мальчика Спора он сделал евнухом и даже пытался сделать женщиной. Он справил с ним свадьбу со всеми обрядами, с приданым и с факелом, с великой пышностью вел его в свой дом и жил с ним, как с женой. Примечание: факел впереди процессии был непременной принадлежностью свадебного обряда. Еще памятна чья-то удачная шутка. Счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена. Этого Спора он одел, как императрицу, и в носилках возил его с собою и в Греции по собраниям и торжищам, и потом в Риме по сигиллариям, то и дело его целуя. Примечание. Улица Сигилларии упоминается и в главе о Клавдии. Он искал любовной связи даже с матерью, и удержали его только ее враги, опасаясь, что властная и безудержная женщина приобретет этим слишком много влияния. Примечание. Связь с матерью. Инициативу этой попытки Фабий Рустик приписывал Нерону, а Клувий Руф, и за ним большинство историков, самой Агриппине, желавшей крепче подчинить себе сына. Тацит. Аналы. Примечание. Враги. Сенека с помощью Акты. В этом не сомневался никто. Особенно после того, как он взял в наложницы блудницу, которая славилась сходством с Агриппиной. Уверяют, даже будто разъезжая в носилках вместе с матерью, он предавался с нею кровосмесительной похоти, о чем свидетельствовали пятна на одежде.